либо с инспекционной целью, или просто по делу. Охранник нажимает одну из четырех кнопок в этом ряду. У машины есть две лампочки. Красная, запрещающая, и зеленая, разрешающая проход. И какие бы там ни были правила, трах, и загорающаяся лампочка говорит охраннику, что нужно делать. А еще мы могли бы вылететь у охранника на стенке правила, сказал Пол. Это бы озадачило. Да, медленно проговорил он, вы могли бы сделать и это. Было совершенно очевидно, что в его представлении только уж очень серый человек мог додуматься до такого решения. «Вы меня с ума ведете!» — дрожащим голосом проговорила Катарина. «Вы не имеете права рассуждать здесь о том, что любая машина может делать то, что делаю я». «Ну что ты, милая, я ведь вовсе не говорю именно о тебе». Она расплакалась. И Пол тихонько шмыгнул в свой кабинет, затворив за собой дверь. «Ваша жена у телефона», — сказала Катарина по интеркому. «Хорошо. Да, Анита? Есть что-нибудь новое от Кронера?» «Нет. Я дам тебе знать, если что-нибудь услышу». «Надеюсь, что он остался доволен вчерашним вечером». «Доволен. Или твердо верит в то, что доволен». «Финерти там?» «Он где-то на заводе». «Посмотрел бы ты на ванную комнату». «Я видел, как это делалось». «Он закуривал 4 сигареты и забывал о каждой из них. Одна на аптечке, одна на подоконнике, одна на умывальнике и одна на полочке для зубных щеток. Я не могла завтракать. Ему пора уезжать». «Я скажу ему». «Что ты собираешься сказать Кронеру?» «Еще и сам не знаю. Я не знаю, что он сам мне скажет». «Представь себе, что я Кронер, и тебе говорю эдак мимоходом. Знаешь, Пол, место в Питтсбурге все еще свободно. Что ты говоришь тогда?» Эта игра никогда не надоедала ей. А Полу для этой игры приходилось собирать в кулак все свое терпение. Она всегда ставила себя на место какого-нибудь важного и влиятельного человека и заставляла Пола разыгрывать с ней диалог. Затем его ответы критически оценивались, анализировались, редактировались и отшлифовывались. Настоящие диалоги никогда ни капельки не были похожи на ее фантазии, которые только доказывали, насколько примитивное у нее представление о влиятельных людях или о том, как вершатся дела. «Ну, давай», — поторопила она. «Питтсбург, да?» — сказал Пол. «О, это чудесно! О!» «Нет, Пол, я говорю серьезно», — строго сказала она. «Что ты скажешь?» «Дорогая, я сейчас занят». «Хорошо, ты это хорошенько продумай и позвони мне». «Я еще позвоню тебе». «Хорошо. До свидания. Я люблю тебя». «Я люблю тебя, Анита. До свидания». «Доктор Шеффорд у телефона», — сказала Катарина. Пол опять снял шейфоковую трубку. «В чем дело, Саш?» «Недозволенное лицо в здании номер 57. Пришлите сюда охрану». «Это Финерти». «Недозволенное лицо», — упрямо повторил Шеффорд. «Ну хорошо. Это недозволенные Финерти?» «Да, но это не относится к делу. Совершенно безразлично, какая у него фамилия. Он шныряет здесь без сопровождающего. А вы знаете, как к таким вещам относится Кронер?» «Это по моему разрешению. Я знаю, что он там находится». «Вы этим ставите меня в неудобное положение». «Я вас не понимаю». «Я говорю, что за эти здания отвечаю я. А теперь вы предлагаете мне игнорировать совершенно недвусмысленный приказ Кронера. А когда дойдет до дела, все шишки на меня будут валиться». «Да плюньте вы на это, все в порядке. Ответственность я беру на себя». «Другими словами, вы приказываете мне разрешить Финерти ходить без эскорта». «Да, именно так. Я приказываю вам». «Тогда все в порядке. Я просто хотел убедиться, правильно ли я понял». Дерингер тоже никак не хотел верить, поэтому я и дал ему параллельную трубку.